Тем временем происходящим заинтересовались стоящие рядом игроки. «Что у вас там творится?» «Да тут мужика насилуют», — буднично отозвалась Хлоя, которую я не без оснований заподозрил в нездоровых наклонностях. «То ли с бою местной, то ли еще что». «Да ну, шутишь! Какие тут шутки! Она в его штаны вцепилась и стащить пытается!» Про висящую на мне любовную ауру я говорить ничего не стал и, покрепче стиснув челюсти, принялся отпихиваться от спятившей поклонницы. Получалось у меня это из рук вон плохо. Мозгами я понимал, что пока сам этого не захочу и не разрешу, стащить с меня набедренную повязку горничная не сможет при всем своем желании. Но легче от этого не становилось. Да еще этот назревающий нездоровый ажиотаж к моей персоне. «Слушай, а может, вы актеры?» Еще сильнее оживилась Хлоя, жарко дыша мне в затылок. «А? Кто?» «Ну, актеры, из массовки. Типа, исходящая от Лизанны роскошной аура настолько сильна, что вы не удержали порыва своей страсти и предались любви прямо на глазах у многочисленных прохожих». «Тебе бы к доктору сходить», — посоветовал я, хватая горничную за запястье и неимоверным усилием поднимая ее на ноги. «А как тебя подлечат, то можешь смело браться за написание любовно-эротических романов». «Ха-ха, насмешил», — фыркнула Хлоя. «О, к тебе еще одна лезет». «Что?» «Слева». Не выпуская из рук едва ли не мурлыкающую горничную, я крутнул головой и увидел тянущуюся ко мне еще одну местную. На этот раз черноволосую. И со столь же ненормальным выражением лица. «Да вам что здесь, валерьянкой намазано?» Горестно взвыл я с невероятным облегчением, констатируя тот немаловажный факт, что брюнетка завязла в толпе и не может сделать ни шага. К ее нешуточному горю, ясно отображающимся на милом личике. «Да что с тобой такое?» — не унималась Хлоя. «Чего они к тебе липнут? Нет, ты точно актер. Хотя дизайн перса так себе, страшненький, типа фермера с дальнего хутора». «На себя посмотри!» — огрызнулся я. Ответить колкостью на колкость девушка не успела. Над нами взревели фанфары, медленно падающие цветочные лепестки взвихрились красивыми смерчами. «Идет! Идет!» — взревела толпа, напирая на невидимую преграду. «Идет!» — голос Хлои сорвался на совсем уж пронзительный писк, в руке ее затрепетал исписанный листок бумаги. «Сейчас прошествует!» «Скорее бы!» «Это же съемки! Медленное и величественное шествие по улицам Альгоры! Лизанна в роли королевы крохотного островного государства, что прибыла в Альгору для мирных переговоров с правителем! Назревает война между двумя королевствами, и чтобы избежать междоусобной резни, Лизанна добровольно отдает себя в руки нашего короля!» Упоенный с надрывом в голосе прочитала Хлоя. «А потом, потом...» «А потом...» — недовольно переспросил я. «Эротическая драма!» «А мать их!» — буркнул я. Мог и не спрашивать. «Господин, я вам не нравлюсь?» Обиженно протянула удерживаемая в объятиях шатенка, прильнув ко мне грудью. «О, добрый господин!» Простонала никак не могущая дотянуться до меня брюнетка. «Протяните руку!» «Не дождешься!» «Вот она!» — крикнул один из игроков, и в следующее мгновение я оглох от дикого рева толпы. В воздух взлетели многочисленные головные уборы и букеты цветов. Звонкие фанфары не умолкали ни на секунду, мелодично выводя приветственную музыку. На каменных стенах появились красочные знамена и гербовые стяги со сложным вычурным рисунком. Среди этого дикого мельтешения и шума я все же успел заметить, как над головами игроков начинает исчезать столь привычная взгляду информация. Игровые ники, уровни, статус и принадлежность к кланам, будь таковая имелась. Исчезло абсолютно все, до последней буковки и цифры. Больше нельзя было разобрать, где местные, а где бессмертные гости этого мира. Получилась безликая и бурлящая разноцветная толпа, где рядом с облаченным в полный доспех рыцарем стоял крестьянин в обносках и где-то рядом с роскошно разодетой дворянкой скромно переминался оборванный нищий с всклокоченной бородой. Создавалось полное впечатление, что это не виртуальный мир, а настоящий средневековый город, чье население радостно сбежалось поглазеть на прибывшую особу королевских кровей. Умный ход, ничего не скажешь. Готовая и, самое главное, добровольная массовка, причем абсолютно бесплатно. Как ни приглядывайся, ни за что не скажешь, что это всего лишь игра. а игроки и рады стараться. Кричат, надрываются, чуть ли не верещат от переизбытка чувств. Вконец обнаглевшая Хлоя взобралась мне на плечи и улюлюкала почище индейцев, радостно размахивая руками. Стоящий рядом со мной игрок не отставал, равно как и прочий народ. Если кто и остался безучастным к происходящему, так это я и две домогающиеся меня девушки. Домогающиеся столь упорно, что происходи это в закрытом помещении подальше от чужих глаз. Я давно бы капитулировал перед столь настойчивым противником. Но здесь? Нет уж. Такой радости я никому доставлять не собирался. И что происходит с навешанной на меня аурой любви? Она гарантирует повышенные шансы заинтересовать и охмурить ранее недоступных девушек. Но ведь не до такой степени. Вжать логаут? Как вариант сойдет. Обокрасть меня не сумеют. Все умения отключены. Не обращая внимания на рев толпы, я активировал игровой интерфейс и, выйдя в основное меню, занес палец над пиктограммой выхода. Короткое нажатие. Перед глазами всплывает куцая строчка. Внимание! Происходит автоматическое сохранение системы. Выход будет возможен через 5 минут 17 секунд, 5 минут 16 секунд, 5 минут 15 секунд. А? Какое еще сохранение? Какая еще система? Первый раз слышу о подобном. Шипя сквозь зубы ругательства, я вновь попытался выйти и добился лишь появления такого же сообщения с небольшим добавлением. Приносим извинения за временные неудобства. Да что за... Привет, милый. Прозвучавший бархатный голосок я полностью проигнорировал, продолжая яростно бороться с кнопкой выхода, и если бы не внезапно повисшая над улицей гробовая тишина, то и вовсе не обратил бы внимания на окружающую обстановку. Заткнулись даже фанфары. Стало так тихо, что чихни сейчас воробей и весь город услышит. Первым делом я взглянул на безымянного игрока и подивился выражению его внезапно застывшего лица и отпавшей челюсти. Перевел взгляд вверх и узрел Хлою Огненную в таком же замороженном состоянии. И только потом, поверх головы прильнувшей ко мне шатенки горничной, посмотрел перед собой. И уткнулся взглядом в прижавшийся к магической преграде невероятно огромный бюст, едва сдерживаемый туго натянутым шелком персикового платья. Уже понимая, что я попал, осторожно поднял глаза повыше. Растянутые в ослепительной улыбке губы, ярко сияющие изумрудные глаза и копна белокурых волос, уложенных в затейливую прическу. На расстоянии нескольких сантиметров от меня стояла она. Игрового ника над прелестной головкой не наблюдалось, но почему-то был уверен, это именно она. Лизанна роскошная. Возможно, моя уверенность базировалась на том простом факте, что женщина стояла на алой ковровой дорожке, а за ее спиной маячили до нельзя ошарашенные лица сопровождения. «Милый», — нежно проворковала Лизанна. «Я попал, попал, попал!» — пробормотал я, пытаясь задом сдать назад. «Милый, что это за драная кошка к тебе прижалась?» Мимоходом осведомилась роскошная, отточенным движением поправляя белокурый локон и скользнув презрительным взглядом по шатенке. «А?» До этого такой сладенький голосок горничной внезапно похолодел до температуры арктического ветра. «Ты это про кого сейчас?» «Мама!» Выдавил я с безумной надеждой, вдавливая кнопку выхода еще раз. «Ну, пожалуйста, нажмись! Ну что тебе стоит, а? Ну же!» «А, черт!» «Ваше Величество!» К неотрывающей от меня чарующих глаза Лизанне подскочил разодетый в золото и весь какой-то горбатенький мужичок. «Ваше Величество! Его Величество ждет! Его Величество, Ваше Величество, того!» «Того!» — прошептала Хлоя. Судя по оторопелости на лице мужичка и невнятности в словах, он явно не местный. Реальный чел в личине придворного кого-то там. Реальный чел на грани реальной паники. «Пшел вон!» — отмахнулась роскошная. «Я встретила любовь в своей жизни. Милый!» «Это уже ко мне. Не стоит так прижимать к себе эту драную кошку, а то я уже начинаю ревновать». В изящной ручке появился не менее изящный кинжал с небольшим и слегка изогнутым лезвием. Мягкое движение и полыхнувшее лезвие с легкостью прошло сквозь магическую преграду. И, не останавливаясь, двинулось вниз, оставляя за собой яркую кривую черту. Пока я оторопело взирал на происходящее, народ не на шутку взволновался и подался вперед. В результате я распластался на магической преграде, подобно раздавленной медузе. В опасной близости со щекой скользнуло лезвие кинжала. Еще одна вспышка. А в следующее мгновение Лизанна Роскошная, супер-мега-звезда и вершина всех рейтингов и чартов, отбросила выглядевшее столь безобидным оружие, решительно подалась вперед и засосала меня в страстном поцелуе. «Ты что делаешь?» Возмущенный визг шатенки электродрелью отозвался в ухе, и меня настойчиво потянули назад. «Они точно актеры! Я знала, я знала!» «О-о-о!» Многоголосый вой толпы не добавил мне энтузиазма. «Он что, король? Вот это засос!» Все эти нескончаемо долгие моменты я с упорностью самого тупого дятла долбил по кнопке выхода. И нифига я не преуспел. Зато отличились другие. Перед нашими головами прогрохотали слова на неизвестном гортанном языке, сверкнула нестерпимо яркая зеленая вспышка, и в следующее мгновение окружавшую меня толпу раздвинула в стороны. Еще спустя долю секунды в сторону отлетела возмущенно кричащая шатенка. На моих локтях сомкнулась мертвая хватка. Короткий рывок, и меня оттащили назад, разрывая наш романтический поцелуй с Лизанной. Судя по возгласу, к ее неописуемому сожалению. Облегченно выдохнув, я огляделся и едва не подавился этим самым выдохом. Вокруг меня стояло не меньше 30 городских стражников с до нельзя злыми физиономиями. И пара хмурых магов. На рванувшуюся ко мне Лизанну налетел десяток фрейлин, и, несмотря на ее упорное сопротивление, оттеснили королеву островного государства назад. На освободившееся место выскочил давешний золоченный горбун и, ткнув в меня пальцем, завопил. «Это он!» «Он!» — слаженно выдохнула толпа. «Он?» — с недоумением повторил я. «Мерзкий темный колдун, что навел любовные чары на великую королеву Лизанну! Преступник! В тюрьму его за эти злодеяния!» выдавил я. «И за нечестивую брань в присутствии царственной особы!» Не растерялся горбун, чью роль явно отыгрывал живой человек. «О, да ты чего несешь? Кляп ему! Хей! В кандалы его! В колодки!» Клац-клац, щелк-клац. Возникшие из воздуха цепи и колодки с сухими щелчками замкнулись на моих руках, ногах и шее. «Позорный столб ему!» Бац! За моей спиной появился здоровенный столб, к которому я оказался надежно примотан многочисленными витками толстенной веревки. «Плюйте на него, люди! Плюйте на злодея!» Трагично завопил придворный, заламывая руки. «Тьфу!» — эхом отозвались стражники и свита. «Нет, любовь моя!» Тоненький вскрик донесся со стороны фрейлин, с трудом удерживающих рвущуюся ко мне Лизанну. «В тюрьму его! В застенки мрака и печали!» Хлоп. Улица исчезла во вспышке, а когда я проморгался, то обнаружил, что вместе с позорным столбом и колодками оказался в тюремной камере. Как и заказывали. Мрачная и сырая. Столб накренился, и под мое протестующее мычание начал заваливаться вперед. Послышался легкий щелчок, и столб вместе с моими путами и кляпом бесследно исчез, что позволило мне изящно приземлиться на карачке. Вскинув голову, я узрел сидящего на нарах бессмертного, обхватившего голову обеими руками и таращившегося в грязный пол. «А вас за что замели?» — просипел я, не придумав ничего более умного. выдавил бес. После столь лаконичного, но крайне исчерпывающего и эмоционального ответа в камере повисла гробовая тишина. Игровой ангел сосредоточенно глядел в пол, изредка перебирая пальцами и вглядываясь в одному лишь ему видимую информацию. А в том, что она поступает, я не сомневался. Выждав несколько минут и мысленно перебрав случившиеся события и свои действия, я решился. «Я не колдун!» Начало оказалось не очень, и я поспешно исправился. Колдун, конечно, но любовных чар у меня нет. Они есть, конечно, но использовать их я не собирался, и, блин, воп-попадалово. «Игрок Росгард!» Бес отнял ладони от лица и медленно поднялся на ноги. «Слушаю», — подскочил я. «От имени администрации Вальдиры я приношу вам официальные извинения за вторжение в ваш игровой процесс. Также официально заявляю, что к вам нет никаких претензий, вами не было нарушено никаких правил. Ошибку совершили ответственные за проведение события лица, и они понесут серьезное наказание за случившееся». «Извинения приняты», — осторожно кивнул я, опускаясь на идущую вдоль стены узкую каменную лавку. «Но что вообще случилось?» «Все просто. Думаю, вы имеете право это знать», — вздохнул ангел, изящным взмахом руки выводя перед собой густо испещренную непонятными знаками таблицу. «Вот. На время ивента были заморожены все умения на отдельно взятой территории Альгоры. Была заблокирована вся магия, кроме божественной, используемой организаторами события. Здесь и случилась накладка. Если верить поднятым логам, то относительно недавно вы побывали в храме скорби и получили там божественную ауру любви». «Верно. Побывал, получил. Только я не знал, что она божественная». «Божественная аура любви осталась активной. Плюс на всех присутствующих на Золотой аллее местных были наложены специальные эффекты «Рад-Воз» и «Эйфория», чтобы их лица выглядели по-настоящему восторженными и сильнее выражали свои эмоции. Если опустить детали, эти эффекты убирают тормоза и придавливают педаль газа. Еще более сильные эффекты были наложены на главную виновницу торжества — Лизанну Роскошную. Она должна была буквально сиять и излучать волны позитивной энергии. М-да. Так все и было. Пока Лизанна не попала в зону влияния вашей любовной ауры. Дальше вы видели. Тихий ужас и сидеющие на глазах ответственные лица. Была придумана срочная импровизация, в результате которой вас объявили темным колдуном и отправили в тюрьму. После вашего исчезновения, игрок Росгард, все вернулось на круги своя, и сейчас королева островного государства Лизанна Роскошная уже пришла в себя и, радужно улыбаясь, входит в двери Жемчужного дворца. М-да. «М-да», — повторил я. «Но вот...» «Но вот?» «Я понимаю, ситуацию надо было спасать. Но с позорным столбом и публичным оплёвыванием вы перестарались?» Искренне пожаловался я. «Согласен», — моментально кивнул бес. «Ситуация вышла из-под контроля, поэтому пришлось действовать максимально быстро и одновременно с использованием как можно большего количества театральных эффектов. Сами понимаете». Куча ничего не понимающих свидетелей. Если бы мы вас просто и молча переместили, то сразу стало бы ясно — сбой в игре, ЧП, накладка. Я вновь приношу официальные извинения. Конечно же, вы получите компенсацию от администрации Вальдиры, о размере и типе коей вам сообщат сразу, как только закончится служебное расследование по этому делу. Я не уполномочен обсуждать эту тему. Понятно, — подытожил я. Что ж, спасибо. А почему я не мог выйти из игры? Предупреждения о временном блокировании логаута на территории Золотой аллеи были расклеены и развешаны по всему городу, проинформировал меня Бессмертный. Равно как и об отключении умений и магии. Да там много чего было написано. Не читал, признался я. Ну, я пошел? Идите, кивнул ангел. Только не в город. А? Вы же мерзкий и темный колдун, забыли? Едва заметно улыбнулся бес, широко разведя руками. «И должны сидеть в сырых и мрачных застенках». «Шутите?» «Нет, прошу. Не появляться в пределах Альгоры хотя бы день, лучше два. И не болтать о случившемся. Эта просьба выполнима?» «Без проблем». Тут же отозвался я. «Нечасто представители администрации что-то просят у обычных игроков. Я готов отправить вас в любую точку в пределах исследованной территории Вальдиры, куда угодно. Просто назовите пункт назначения». «В гостиницу, максимально приближенную к болоту Ревендарк», после короткого раздумья ответил я. «Думаю, это достаточно далеко от Альгоры». «В болото Ревендарк?» — обрадовался представитель администрации. «Идеальный выбор. Выполнимо. И еще кое-что. До того, как мы погасили персональную информацию игроков, кто-то мог заметить и запомнить ваш игровой ник». «Наверняка», — ответил я, моментально вспомнив слегка сумасшедшую Хлою. «И столь же наверняка они будут расспрашивать о происшедшем. Что вы им скажете?» «А что надо сказать?» — поинтересовался я и удовлетворенно хмыкнул, заметив, как лицо беса приняло благодушное настроение. «Похоже, мы хорошо поняли друг друга». «Про наш разговор вообще ничего. Про случившееся на Золотой аллее, если будут спрашивать... Например, не вдаваясь в подробности, можете намекнуть, что приняли участие в небольшой и заранее согласованной сюжетной сценке. Разовая работа, разовая оплата. что все было запланировано именно так с самого начала и прошло как по маслу. И больше ни словечка. «Так и скажу», — твердо пообещал я. И ничуть при этом не покривил душой. «Мне в Вальдире и дальше жить. Обманывать бессмертных — не самый лучший способ самоубийства. Мелкие, но крайне раздражительные неприятности начнут литься на мою голову сплошным и нескончаемым потоком». В игре ходило немало слухов об игроках, что опрометчиво поссорились с бесами. И ничего хорошего в этих слухах не рассказывалось. «Очень рад, что мы достигли взаимопонимания. Я отправлю вас в личную комнату небольшого хутора, что буквально рядом с болотом Ривендарк. Глядя на вашу персональную информацию, я вижу, что на вас висит еще не выполненный, но крайне любопытный и интересный квест, напрямую связанный с болотом. Плюс новорожденный волчонок уникального класса за пазухой. И это еще сущие мелочи. Интересный вы человек, Росгард». «Какой есть», — пожал я плечами. «Так вот». В качестве небольшого и ни к чему не обязывающего подарка ловите. Не произошло никаких видимых эффектов, но перед глазами пробежало несколько виртуальных строчек. «Божественная длань на вас и вашем питомце сроком в 24 часа», — пояснил бес. «Наложенное заклинание невидимо для других игроков, что особенно для вас ценно. Помимо всего прочего, божественная длань дает плюс 50% сопротивления к яду. А на болоте ядовитых монстров хватает». «Большое спасибо». «Это вам спасибо, Росгард, за понимание и содействие администрации. Как только служебное расследование будет завершено, вас немедленно поставят в известность и предложат обсудить размер и вид компенсации. На этом разговор можно считать законченным?» «Да, но...» «Но?» «Не могли бы вы снять с меня эту чертову любовную ауру?» — попросил я. «Пользы ноля, проблем выше крыши». «Сделано. Удачной игры, Росгард». «Стойте!» «Что еще?» — терпеливо вздохнул бес. «Откуда у Лизанны такое мощное оружие? Она разрезала магическую преграду, как консервную банку». «Ну, если только между нами...» «Ага». «По сценарию, после постельной сцены с королем, Лизанна должна поразить его этим кинжалом. Учитывая тот факт, что король крайне могущественный маг и обладает мощными защитными артефактами, ну, вы понимаете, нужно особое оружие». «Ага. А убивать-то зачем?» «Эротическая драма», — отозвался бессмертный, и я невольно хрюкнул. «Удачи!» Ответить я не успел. Меня окутало лазурное сияние, тюремные стены бесследно исчезли. Короткая вспышка, и я вновь оказался в своей личной комнате, откуда вышел совсем недавно. Вот только за дверью была не оживленная и никуда не спешащая Альгора, а мрачное болото Ривендарк. Что ж, сюда я и стремился. Уставившись в стену, я тяжко вздохнул, задумчиво почесал затылок, а затем решительно принялся за подготовку к предстоящей вылазке. «Ну, держись, Ривендарк. Я иду. Мне как раз срочно необходимо выплеснуть накопившиеся эмоции».